Появление марсианина. Опись имущества, как обозлился добрый волшебник, мир съедобен, раненый лебедь, белозубая техника, снова этический стандарт, случай с Диогеном, матч «Спартак-Динамо». В одном ведомстве за небольшим столиком сидела миловидная девушка и, согласно роду своей деятельности, задавала вопросы посетителям. Вопросы касались года рождения, пола, образования и других довольно примитивных вещей, из которых состоит ваша биография. Посетители были молоды, жизнеописание каждого вполне уместилось бы на маленькой девичьей ладошке, и дело у девушки шло легко, без запинки. В таких случаях очень хочется, чтобы к столу подошел человек о двух головах, или коренной марсианин, или хотя бы автор песенки «Вперед, геолог, ибо путь наш долог». Хочется, чтобы кто-нибудь развлек бедную девушку своим неожиданным появлением, чтобы она подняла свои прекрасные глаза и удивилась. И вот пришел марсианин. Это был очень молодой человек, застенчивый, как все молодые марсиане, попадающие в земное присутствие. Он назвал свое имя, свой юный возраст и проявил полную готовность отвечать. «Знание языков?» — спросила девушка, не поднимая головы. «Английский, немецкий, французский», — тихо ответил марсианин. «Испанский, португальский». Девушка писала. Молодой человек скромно вздохнул и продолжил. «Китайский, японский, арабский, персидский». После этого он еще раз вздохнул и умолк. «Еще какие?» — сурово спросила девушка, не поднимая головы и беря дополнительный листок. И тогда тихий, скромный, застенчивый посетитель растерялся. Всю свою молодую жизнь он изучал языки. Он знал языков почти столько, сколько у него было сознательных лет жизни. Его знания поражали специалистов. С ним здоровались за ручку седовласые филологи. И вот напротив сидит юное существо, перед которым ему стало как-то неловко за всю свою бесцельно прожитую автобиографию. «Еще какие?» — жестко повторило существо. «А не знаете больше, так скажите». И марсианин горько раскаялся в своем лингвистическом невежестве. «Слушайте, милая девушка, да поднимите же вы голову и хоть посмотрите на человека, изучившего столько языков. Ведь не каждую секунду подходят к вашему столу такие оригиналы». Но девушка не подняла головы, она писала. Писала старательно, как будто составляла инвентарную опись. И все у нее было, у этой чудесной девушки. Прекрасный носик, дивные руки, замечательные кудряшки. Были у нее юность, здоровье, спортивная фигура. Не было только одного — умения поднять глаза и удивиться. Она была равнодушна. «В дни, когда был послан вымпел на Луну, я плыл по Каме. Осенних пассажиров было немного, и все они были очень почтенные люди. Я обращаю внимание на их почтенность за тем, чтобы подчеркнуть, как они метались по палубам, как они спорили, как они ждали обещанных 12 часов ночи, когда должно было произойти это событие. И когда наступило 11 часов вечера, радист выключил приемник. Почти полная луна лениво и нелюбопытно глядела со своей орбиты. Дул ниже средний ветерок, в общем, природа выполняла инструкцию, привычную, не требующую от исполнителя ни эмоций, ни вдохновения, ни слез, ни жизни, ни любви. Пароходный радист тоже выполнял инструкцию, и если в природе все совершалось по каким-то общим указаниям, то у радиста указания были самые определенные. Трансляция местных узлов на транспорте кончается в 23 часа. И радист повернул рукоятку. Оставался ровно час до события, которого ждали на Земле сотни, а может быть даже тысячи лет. В эти минуты были прокляты все облака в мире, начиная от живописных кучевых и кончая романтическими перистыми. Были осуждены на веки веков все синоптики, как будто они не предсказывали погоду, а делали ее. Планета Земля находилась в том самом состоянии, когда все хотят что-то совершить для общего блага, но никто не знает, что именно. И только наш радист точно знал, как поступить. У него была инструкция. Я пошел в радиорубку. Я не мог отказать себе в счастье увидеть человека, отличающегося от рода людского железной целесообразностью мышления. «Послушайте», — сказал я, — «неужели вы в самом деле выключаете приемник?» «Так я уже выключил». «Ну как же так?» — произнес я, искательно заглядывая ему в глаза. «Сейчас же произойдет событие, которого ждало все человечество». «Какое еще событие?» — заспанно спросил радист. «Ну как же, ведь вы уже 2 дня транслируете передачи о полете ракеты на Луну. С минуты на минуту она прилетит. Об этом будет специальное сообщение». «У меня есть инструкция», — холодно ответил парень. «Ну хорошо», — согласился я. «Пусть инструкция запрещает слушать радио всем пассажирам, оберегая их покой. Но сами-то вы неужели не будете слушать? Неужели это вам не интересно?» «Гражданин, сюда посторонним вход воспрещен», — нашелся парень. И я, сраженный его находчивостью, удалился. Мы все-таки слушали радио. Мы пошли к капитану, и радиста заставили нарушить инструкцию. Но это чудовищное, космическое безразличие в молодом человеке, в грамотном парне, в парне, который первым узнает новости, как-то подавило нас. И вот на фоне вселенских дел, на фоне звезд и орбит, планет и космической пыли просто необходимо говорить о некоторых разумных существах, которые обкрадывают самих себя, о тех, кто словно принял безмолвный обет сделать свою жизнь пошлой, скучной и тягучей, как касторка. Наш чистенький беленький пароход семенил по прекрасной реке. Перед нами вырастал небольшой городок, скрывающийся за холмом и выставивший в качестве своих ворот дебаркадер. Это был ужасный дебаркадер. Он был грязен по своему глубокому существу. И наш пароход застонал. Ему было страшно подходить к этому дебаркадеру. Он с отвращением отталкивался своими кранцами, он мужественно вырывался на волю, и 4 заспанных дядьки в засаленных коцовейках долго прикручивали его канатами, пока он не затих. Мне показалось, что в городе с таким дебаркадером не было ни одного молодого человека, ни одной веселой девушки, ни одной яркой краски. В мире происходят удивительные вещи, а среди нас ходят заспанные души, которых, как говорится, это все не греет. Может быть, они заняты собою, но что означает это самое «заниматься собою»? Как можно не интересоваться тем, чем интересуется весь мир? Как можно с каменным равнодушием относиться к тому, во что ты одет, к тому, как выглядит твоя улица? Эти заспанные души встречаются в самых неожиданных местах. Но почему-то они встречаются именно там, где проявить живой человеческий интерес к жизни, ну, ровно ничего не стоит. Где нужно только поднять глаза или задать несложный вопрос, или взять в руки метлу. Так я опустился на планету номер 3, если считать от Солнца. «Вот видишь», — сказал так, — «тебе не следовало писать книгу черными чернилами. Я тебя с самого начала предупреждал». «То неужели ты думаешь, что этот парень выключил радио от того, что я пишу черными чернилами?» «Конечно. Он же не настоящий. Он же написанный. Настоящий парень никогда не выключил бы в такой момент. И потом, если бы ты не писал черными чернилами, пристань, к которой причалил ваш теплоход, выглядела бы красивее и чище. Там встретилось бы много прекрасных юношей и девушек, которые очень любовно озеленяли бы свой маленький, но уютный городок». «Милый так, разве ты не заметил, что эту главу я писал не черными, а голубыми чернилами? Но я писал грустную правду, и поэтому чернила показались тебе черными». «Правда — это то, что приятно слышать, а ты писал неприятные вещи». «Мне казалось, что правда — это то, что соответствует действительности. Я бы сам очень хотел, чтобы маленький городок, куда я попал, был бы прекрасен. Я даже заранее рассчитывал на это. Но, увы, действительность меня огорчила. Мне сделалось очень-очень грустно. Милый так, ты не можешь себе представить, как мне бывает горько, когда я встречаю людей, безразличных к своей жизни и своей судьбе. Конечно, по-твоему, не следует говорить о плохом, чтобы не огорчать других. Но тогда уж лучше и самому не огорчаться. Тогда уж лучше быть безразличным и черствым. Но скажи мне, что может сказать о жизни безразличный и черствый человек? Слова его будут отскакивать от действительности, как мячики. А ты не будь черствым. Сам огорчайся сколько угодно, но не огорчай других. Встретил безразличного человека? Не рассказывай. Тебя же никто не спрашивает. Ну да, ты прав. Меня никто не спрашивает. Но сам-то я себя спрашиваю. 100 000 «почему» впиваются в мое сердце крючьями вопросительных знаков. 100 000 крючьев так, это очень больно. А разве тебе станет легче, если ты огорчишь другого? А разве кому-нибудь станет легче, если он закроет глаза на то, чего не хочет видеть? А разве лучше будет на земле, если люди станут закрывать глаза? Разве увидят они жизнь, прекрасную и многообразную? Разве природа хуже от того, что кроме цветов она рождает еще и чертополох? Ты думаешь, что одни люди видят жизнь только в темных тонах, а другие только в светлых? Может быть, ты и прав. Такие люди мне встречались. Но как они убогие, и те, и другие. Как они обкрадывают себя своей странной слепотою. Как они обманывают себя и как привыкают к самообману. Не бойся так. Жизнь прекрасна и удивительна, как сказал поэт, и как оно есть на самом деле. Но она очень конкретна. Она вся состоит из отдельных случаев, и случаи эти поддаются обобщениям. И, поразмыслив над обобщениями, человек приходит к единственному выводу. Жизнь одна, и кроме нее ничего у человека не было, нет и не будет. Тик не принимает участия в разговоре. Может, он опять поссорился с Таком, кто его знает. А я продолжаю свою книгу, потому что время, отпущенное человеку на жизнь, тоже не резиновое, и не считаться с этим могут только одуванчики или стрекозы. Один волшебник рассказывал, как к нему пришли гости. Пришли и сели играть в карты. Конечно, странно прийти к волшебнику играть в карты. Но что был, то было. Известны случаи, когда к волшебникам ходят просто забивать козла. Ну и ладно. А волшебник был добрый. Он хотел сделать своим гостям приятное. Вот он взял своего черного волшебного кота и что-то ему сказал. И черный кот стал читать стихи. Он читал с чувством и даже делал лапой различные возвышенные жесты. «Подбывает немного», — равнодушно сказали гости и продолжали играть. Они даже не спросили, чьи стихи кот читает. Тогда волшебник вздохнул и снова что-то сказал коту. Кот улыбнулся, снял со стены флейту и начал нежную мелодию. «Ноту ли бемоль не вытягивает», — сказали гости и продолжали играть. Волшебник вздохнул еще раз и еще раз сказал что-то коту. И кот, повесив флейту на место, стал летать по комнате, как птица. «Одно крыло припадает», — равнодушно сказали гости и продолжали играть. И тогда кот заплакал от обиды. «Ревет, как маленький», — равнодушно сказали гости. Тут, конечно, добрый волшебник разозлился. Он сделал так, что карты смешались, и все гости проиграли друг другу. «Как же так?» — возмутились они. «Кто-то мошенник?» «Ты мошенник!» «Нет, ты мошенник!» «Нет, ты!» И они принялись тузить друг друга. А хозяин с удивленным котом стояли в сторонке и грустно смотрели на эту неприглядную сцену. И, насмотревшись, волшебник превратил их всех в гусей, поскольку гуси равнодушны ко всему, что не угрожает их мелким интересам. Мне очень жаль людей, которые равнодушны ко всему, что не касается их мелких интересов. Потому что личные интересы гораздо шире, чем кажется. Конечно, можно смотреть на все, что тебя окружает, как на что-то съедобное. Мир, конечно, съедобен. Из деревьев можно сделать костры, а на кострах можно жарить лебедей. Но деревья и лебеди, кроме насыщающего свойства, обладают еще одним. Они просто красивы. Интерес к этому свойству может быть тоже личным. Равнодушие делает жизнь плоской и однозначной. Ну, поспал, надо же спать. Ну, поел, надо же есть. Ну, повозился на кухне, надо же себя куда-нибудь девать. Было бы очень странно, если бы мы говорили о природе, скажем, вот так. В древесном массиве находилось 412 тысяч кубометров дров. Его омывал водоем, несущий 500 киловатт-часов энергии. А в водоеме находились рыбпродукты весом в 30 килограммов на 100 кубометров воды. Эти рыбпродукты давали промышленный выход сырья для консервной промышленности по 9 килограммов на 100 кубометров. Над водоемом летали пернатые, всего до 60 видов, среди которых промышленное значение имели 18 видов. Это я описал Волгу, или Днепр, или Енисей. Красиво? Можно было бы описать таким же образом и бескрайние океаны, и синие небеса, и зеленые просторы лесов. И, надо сказать, есть люди, примерно так и представляющие себе природу. Конечно, можно было бы их пожалеть, и дело с концом. Но эти люди ведут себя в природе, исходя из своих взглядов. Им жаль только того, что не попало в ихний суп. Их увлекает только то, что годится к употреблению. Плыл в океане раненый лебедь. Кто его ранил, неизвестно. Шел по океану сейнер, и крутился на этом сейнере локатор. Великое приспособление — локатор. Ничего не ускользнет от его внимательного взора. Ни остров, ни корабль, ни шлюпка, ни раненый лебедь. Техника. Ему, локатору, все равно, что замечать. А людям не все равно. И люди при помощи новейшей техники обнаружили маленькую точку. Они взяли прекрасный бинокль, приближающий предметы, и посмотрели через него туда, куда указывал прекрасный локатор. «Лебедь!» — крикнул вахтенный. «Раненый лебедь!» Он видел в свой изумительный бинокль каждое пятнышко, а у лебедя не было ни локатора, ни бинокля. Вахтенный велел спустить шлюпку, шлюпка была с мотором, а у лебедя мотора не было. Он плыл, тяжело гребя лапами, и от натуги припадал к воде. Он не мог взлететь, а люди мчались к нему при помощи своей замечательной техники. Шлюпка разбивала просмоленной грудью волны, она подскакивала от нетерпения и избыточной силы, которой была снабжена. И лебедь почувствовал беду, он напряг последние силы, но уйти от шлюпки не мог. И тогда он нырнул, а шлюпка закружилась над ним, и люди, сидевшие в ней, радостно закричали. «Ничего, вынырнет! Дыхнуть захочет, вынырнет!» Они сторожили воздух, который понадобится лебедю. Они весело ждали, держа наготове палки. Но лебедь не сдавался, он вынырнул как мог далеко, а шлюпка гонялась за ним, гагача во все находящиеся в ней глотки. Раненая птица боролась за свою жизнь. Игра шла не по правилам. Птица не могла взлететь, воспользовавшись своим единственным преимуществом, а люди могли ждать, пока она обессилит. Они сидели в сухой лодке, у них был мотор. И силы птицы иссякли. Она припала к воде и закричала. Ее последний крик обрадовал людей. Они устали ждать, пока она устанет. Они сожгли много бензина, их ждали с добычей на корабле. И они весело взмахнули палками. Стоило все-таки изобретать локаторы, делать бинокли, строить двигатели внутреннего сгорания и добывать бензин. Потом Кок изжарил лебедя в своем прекрасном камбузе. Кок, да еще на камбузе, это звучит очень романтично. Жаль, что камбуз был на сейнере, а не на бригантине. Было бы еще романтичнее. Ах, романтика, романтика, как увлекательно звучат твои бронзовые слова. Ну и что? Они присели в кубрике, тоже романтическое слово. Ткнули вилкой, поморщились, да и выкинули лебедя за борт. А потом их всех обсуждали в пароходстве. «Ну мы же заплатили штраф», — кричал капитан, когда его стыдили. Он не понимал, чего от него хотят. Он привел последний довод в свою защиту. «Мы же его даже не скушали!» Действительно, как можно ругать человека, убившего раненую птицу, если он ее не слопал? Нет, друзья мои, быть человеком не так просто. Для этого мало пользоваться техникой. Научить крутить мотор можно и медведя. Вы видели это в цирке. Но ни один порядочный зверь не кинется на живое существо, если он сыт и ему не угрожает опасность. Ах, романтика, возвышенное чувство. А ведь нужно просто уметь удивляться, даже в тех случаях, когда предмет удивления непригоден в пищу. Конечно, вооружившись техникой, можно напозволять себе практически что угодно. Во дворе валили дерево, большущий вяз. Конечно, вооружаясь техникой, можно напозволять себе практически что угодно. Во дворе валили дерево. Большущий вяз. Вяз дорастал до 6-го этажа нового дома. Этот дом только что выстроили, и он сверкал чистыми окнами на все 4 стороны света. А вокруг дома были разлинейны газоны и дорожки. И одна дорожка вела прямо через вяз. Если пустить ее в обход, получится не очень прямоугольно. И комиссия, которая должна принять от строителей новый дом, возможно, придралась бы к этому недостатку. А возможно, и не придралась бы. Может быть, ей настолько понравился бы старый вяз, что она залюбовалась бы им и не заметила некоторое отклонение дорожки от плана. На всякий случай вяз решили убрать. А вдруг комиссия не залюбуется и поставит строителям 3 вместо 5? А им нужна была только 5. Сначала вяз попробовали топором. Это было долго. Часы шли, а дерево стояло. Потом принесли пилу с крокодильями зубьями, поводили взад-вперед, отложили в сторону. Тоже показалось долго. Очень толстое дерево. Тогда веселый бульдозерист затарахтел на своем миролюбивом танке, поддел разик и вывалил из земли корни. Техника. Теперь, конечно, никто не придерется. Все стало под линеечку, и бульдозерист улыбнулся крепкими белыми зубами. «Тюкали бы своим топором, кабния!» Он механизатор, он проводник прогрессивных методов преобразования местности. У него в руках рычаг от силищи в 150 лошадиных сил. Это ж больше, потому что 150 лошадей — это целый табун, с которым один человек не управится. А бульдозер — компактная машина. Куда направил, туда и пошла. И никакого в ней лошадиного своеволия нет. Я смотрю на прекрасного бульдозериста, молодого, веселого и счастливого. Замечательный парень. Что рост, что плечи. Руки играют мускулами, а в глазах небесная чистота. Чудный парень, который сильнее прочих людей на целых 150 лошадиных сил. Дом строили 1/2 при помощи кранов и грузовиков. Это вам не тяжелый труд старых каменщиков. Это поднял руку Вира и пошел наверх контейнер с кирпичом. Майна и пошел кран за раствором. А дерево... Дерево росло 1/2. Оно начало расти, когда еще не было кранов, были лошади и не было бульдозеров. Теперь оно лежит. Бульдозерист присел на него, подпружинил, закинул ногу и уселся верхом, шлепая ладонью по теплой коре. «Порядок!» Он достает папироску «Беломор», разминает ее и подмигивает мне. Но меня пугает яснозубая улыбка бульдозериста. И тебе не жалко его, парень? Да другие вырастут. Он видал, привезли саженцы. После обеда закопаем, и вся недолга. Но сколько они будут расти? Подумаешь, нам надо сдать участок к сроку. Работаем только на отлично. Действительно, дом хороший. 80 квартир, сколько людей обрадуются. И для того, чтобы открывались двери этих квартир, нужно было сломать всего одно дерево. Конечно, дерево не загораживало вход, просто такая была договоренность. Дерево не полагается. Вход загораживала договоренность, а не дерево. Я хочу объяснить это веселому бульдозеристу, да не знаю как. Молча покурив с ним, я иду к себе, сажусь за стол и думаю о том, что ломать оказывается так просто. Особенно вооружаясь могучей техникой. И сваленное дерево печалит меня и омрачает радость, вызванную появлением хорошего нового дома. «Чего ты горюешь?» — спрашивает так. «Но ведь это нерентабельно, так. Можно извести на щепки весь лес. Кто скажет, где кончается деловая древесина и начинаются щепки? Кому мешало это дерево?» «Как кому? Оно не было предусмотрено». «Но ведь оно было. Еще не было и в помине людей, которые будут жить в новом доме, а дерево уже росло. Оно было красиво, оно шелестело листвой, в его ветвях могли петь птицы. И тем, кто будет жить в новом доме, было бы приятно их слушать. Разве этого недостаточно, чтобы иначе нарисовать план двора?» «Не горюй», — говорит так. 1/2 сотни лет, сущие пустяки, вырастут новые деревья, еще лучше старых. Для тебя-то, конечно, пустяки. Ты видел тираннозавров, а я уже такого вяза не увижу. Ты думаешь только о себе, начинает сердиться так. Ты должен радоваться, что будущие люди увидят красивые деревья, посаженные под линеечку. Но неужели из-за этого нельзя сохранить хотя бы одно, растущее само по себе? Понимаешь, неожиданно вставляет Тик, велик соблазн. Когда в руках у тебя машина, как не воспользоваться? И вообще, если ты сильнее, почему бы тебе не поиграть силой? Бульдозер сильнее дерева, автомобиль быстрее пешехода, техника сильнее природы. Техника, конечно, начинала новые эры и новые эпохи. Она резко изменяла производственные отношения людей. Она меняла этический стандарт. Однако, насколько я помню, люди были заняты своими обыденными делами и удивлялись некоторым опозданием. Да и вообще, удивлялись они довольно часто не впопад. «Обидно», — сказал я. И Тик неожиданно рассмеялся. «Слушай, так, ты помнишь Диогена?» «Которого? Который в бочке жил?» «Конечно, помню. Ты еще сыграл с ним злую шутку по своему обыкновению». «Тик», — строго спросил я, — «а что ты сделал с Диогеном?» «Фонарь стащил». «Какой фонарь?» «Ну, он ходил днем с фонарем. У него спрашивают: Диоген, Диоген, что ты ищешь днем с фонарем?» «Человека ищу». И все люди страшно удивлялись. А я у него фонарь-то и стащил. Вот ходит он без фонаря. У него спрашивают: «Диоген, Диоген, что ты ищешь?» «Фонарь, — говорит, — ищу». И все сразу перестали удивляться. «Значит, это ты украл у Диогена фонарь?» Тик скромно опускает глаза. «Ну, было дело». «Тик, ты нехорошо поступил с Диогеном. Ты нарушил правила игры и поставил его в смешное положение». «Не-а», — сказал Тик. «Я не хотел его ставить в смешное положение. Я хотел поставить в смешное положение тех, кого удивляют поиски человека. А ведь это так естественно — искать человека. И так неестественно — красть фонари. Но, увы, я ошибся». «Да», — сказал я, — «ты ошибся. Ты сделал опыт на довольно ранней стадии развития, и тебя не поняли. Это, оказывается, очень важно — уметь удивиться вовремя. Это, оказывается, не так просто. Ну что стоило удивиться девушке, встретившей марсианина? Может быть, жизнь ее от этого была бы интереснее? Ну что стоило тем морякам удивиться мужеству раненой птицы, а не ловить ее при помощи локатора? Может быть, они бы вылечили ее и стали бы добрее? Ну что стоило бульдозеристу удивиться красоте вяза? Может быть, его удивление передалось бы тем, кто планировал домовый участок, и вяз остался бы цел? Что стоило людям не удивляться тому, что Диоген ищет человека? Может быть, они помогли бы ему на свою собственную пользу? И как будет хорошо, если в самый момент борьбы за кубок между Спартаком и Динамо на стадион опустится межпланетный корабль, из которого выйдут посланцы далеких миров, и стадион, вместо того, чтобы закричать хулиганов с поля, ничего не закричит, а удивится, что бывают на свете события еще более значительные, чем решающий штрафной удар по футбольным воротам.